ты один бредешь, мой друг, в сером небе безмятежном, теплый холод влажных рук. Небо тучами набрякло, и у леса пеленой потянуло белым светом над остывшей землей. Ты идешь, и сердце бьется, оставляя время жить, и назад не повернется, почему опять не быть? По бескрайнему простору стелет белой пеленой, ты идешь через заторы, пробивая нас ногой. Над тобою купол неба, величайший гул небес, подает краюшку хлеба старичок сосновый лес. У реки, что нет названия, что из века в век течет, не тревожь свое сознание, горе стороной пройдет. Ты стоишь и смотришь рядом, бесконечный снегопад открывает тайну мира, словно путь в хрустальный сад. Ты стоишь, и сердце бьется, смотришь на движение снега, отражение пространства, утешительная нега. Thank you.